Глава 24. Ист-Эндский филиал. На следующее утро я завтракал, не испытывая ни малейшего удовлетворения от вчерашнего дня. Вертел в руках конверт, обдумывая, как бы передать его Холмсу. Он превосходно организовал свое исчезновение. Раньше, неоднократно уезжая за пределы Лондона или на континент, мой друг всякий раз безотлагательно сообщал по почте, где находится. Однако теперь, испытывая гордость за наши успехи, ощущая во внутреннем кармане столь трудно доставшийся мне предмет, я почувствовал безрассудную решимость вручить его Холмсу лично. Как это сделать, я еще толком не придумал, но происшедшие вскоре события избавили меня от необходимости ломать над этим голову. И без того тусклый дневной свет уже почти угас, а порывы сильного осеннего ветра срывали с деревьев последние сухие листья, когда явился гонец от Холмса. В записке, адресованной доктору Джону Уотсону, значилось следующее. «Напал на след. Встретимся на углу Коммершиал-стрит и Брик-Лейн. Немедленно возьмите свой докторский саквояж. Боюсь, он нам понадобится. Шерлок Холмс». Конечно же, я захватил не только свой черный саквояж, но и вычищенный заряженный револьвер. Выскочив на улицу, я подозвал кэб. Было 7 часов вечера, в сгущающихся сумерках за окнами проплывали неясные очертания домов. Выйдя из экипажа, когда тьма уже окончательно восторжествовала над светом, я огляделся по сторонам, чтобы сориентироваться. Странное дело, но я не знал, куда идти. К моему величайшему изумлению, улицы, указанные Холмсом, шли параллельно. После недолгих размышлений решил идти по Брик-Лейн, чтобы выяснить, не пересекает ли она улицу с названием, похожим на Коммершиал-стрит, ведь лондонская топонимика не отличается разнообразием. Так, свернув на Стоуни-стрит, вы вполне можете оказаться на Стоуни-Лейн. Подобные ошибки не были характерны для цепкой памяти Шерлока Холмса, но никакие другие объяснения в голову не приходили. И я решил отыскать нужный мне перекресток, пусть даже на это уйдет вся ночь. В первые полчаса я не добился ничего, кроме нескольких глумливых колкостей в свой адрес, и прошел по Брик-Лейн в обратном направлении мимо здания Еврейской ассоциации, откуда доносился запах жареных колбасок. Мысль, что я не сумею найти Холмса и тем самым подведу его в кульминационный момент поисков, мучила меня. И тут я осознал, что крики обитателей Уайтчепела усилились. «Эй, доктор, вышли подцепить шлюху? Собрались поиметь свеженькую милашку или обойдетесь своими силами?» Насмешки эти вскоре приняли столь враждебный характер, что я нырнул в тихий проулок, дабы собраться с мыслями, как все-таки отыскать Холмса. Я прислонился к какой-то бочке и напряг память, вспоминая в мельчайших подробностях топографию Уайтчепела, но не прошло и 2 минут, как ко мне приблизилась группа из 5 мужчин. Их зловещие силуэты вырисовывались слева от меня в желтом свете единственной лампы. Если бы даже я постоянно не предвкушал угрозу, я все равно инстинктивно ощутил бы опасность из-за их наглых поз и дубинок в руках. В первый момент я еще надеялся, что хулиганам нет до меня дела, и они просто пройдут мимо, но их вожак, грузный мужчина с короткими щетинистыми волосами и тяжелой челюстью, кивком велев остальным ждать, подошел ко мне, постукивая дубинкой по мясистой ладони. «Добрый вечер», — поздоровался я. «Какие-то проблемы?» И обратился к спутникам. «Как, парни, что скажете? Коротышка ведь говорил, что у этого типа будут проблемы, верно?» 4 остальных рассмеялись, хлопая по спине тощего человечка со злыми глазами и большим ртом. «Точно, видать, у него на душе неспокойно». «Послушайте, сэр», — начал был я, — «мне...» «Секундочку, дядя. Уж больно времена сейчас нелегкие, опасность кругом». И тут вдруг нам на глаза попадается некий тип, похожий на врачишку. Он ходит взад и вперед, в общем, рыскает вокруг непонятно зачем. «Послушайте, милейший, А теперь представьте себе, что я, Изекиэл Хаммерсмит, человек прямой по своей натуре, зову дружков из паба, чтобы выяснить, кого этот тип поджидает в темном переулке в 10 ярдах от меблированных комнат моей сестры. Детина злобно ухмыльнулся и поднял глаза на грязный притон из красного кирпича. «Нет-нет, дядя», — изрек он с притворной грубостью, — «такие, как ты, должны иметь очень вескую причину, чтобы шляться в наших краях после наступления темноты». Его сиплый голос перешел в шепот. «Клянусь Всевышним, ты не найдешь себе шлюхи, пока мы не разберемся с тобой». Я потянулся за револьвером, чтобы предотвратить кулачную расправу 5 над одним, но смуглый парень с оторванным левым ухом выскочил вперед и ударил меня по руке палкой. Он еще 2 занес свою дубину. Один удар прошел рядом с рукой, другой был направлен в шею, но я сумел увернуться, и он пришелся в плечо. Парень подошел настолько близко, что я сумел нанести свой излюбленный хук левой, который много лет обеспечивал мне полную свободу передвижения в стенах, славящейся своими драками средней классической школы. И тогда позади меня в проулке появился очень худой человек, что-то тихо насвистывающее себе под нос, с щеткой на длинной ручке. Все его лицо и темная одежда были покрыты слоем сажи. Я сразу понял, что это трубочист, возвращающийся домой после рабочего дня. Каким-то краешком своего сознания я с удивлением отметил, что мелодия, которую он насвистывает, из оперы «Парсифаль» Вагнера. Но размышлять об этом было некогда. Трубочист резко остановился при виде шайки громил, скопившихся в узком проходе. «Что тут происходит?» — спросил он. «Иди своей дорогой, если не хочешь тоже огрести по 1-е число», — ответил Хаммерсмит, отходя в сторону, чтобы дать пройти трубочисту. «Этот джентльмен охотится на шлюх, а мы помогаем ему забыть о них». Судьба, как мне не раз приходилось убедиться, весьма изменчива. В следующий миг 5 вооруженных палками скотов набросились на 2 мирных людей, вовсе не желающих вступать в драку. И еще через мгновение 2 из 5 лежали на земле, воя от боли, после того, как получили по ребрам орудием трубочиста. Хаммерсмит, с трудом избежавший удара, рыча от ярости, бросил дубинку на землю и извлек из кармана весьма зловещего вида нож с короткой ручкой, после чего бросился на моего нового союзника. Я сумел, наконец, вытащить револьвер, но он не понадобился. Трубочист нанес громиле сокрушительный прямой удар в солнечное сплетение, прошипев «Быстро бежим отсюда!». После чего Шерлок Холмс, а это был он, схватил меня за руку, и мы припустили со всех ног вон из этого проулка, пересекли извозчий двор, преодолели низкую ограду и растворились во мраке, продуваемой ветром, холодной осенней ночи. Мы бежали 10 минут, но, как мне показалось, не слишком удалились от места стычки. Холмс прибег к паре нехитрых уловок, чтобы запутать следы, и один раз остановился послушать, не бегут ли за нами. Он провел меня через целый лабиринт, переходящих один в другой проулков, заваленных древесным мусором и ломаными ящиками, а потом, к моему удивлению, нырнул в низкую дверь, увлекая меня за собой. Быстро поднимаясь по темной лестнице и совсем забыв об осторожности, я чуть не упал, но Холмс втащил меня на лестничную площадку, не дав провалиться в дыру на прогнивших деревянных ступенях. Преодолев еще 2 марша, мы прошли по недлинному коридору. Мой друг распахнул настежь дверь, если это слово вообще применимо к этому щиту из грубо сколоченных досок. «Позвольте торжественно представить вам Ист-Эндский филиал частного детективного агентства Бейкер-стрит, центр, куда сходятся все нити расследования по делу потрошителя». Шерлок Холмс снимал, насколько позволяли его доходы, примерно 5-7 тайных убежищ в разных частях Лондона. Удобства в некоторых из них ограничивались лишь тазом и сундуком с одеждой. Но мой друг часто использовал эти норы, чтобы срочно укрыться от погони или переодеться. За долгие годы сотрудничества Холмс приводил меня в три таких убежища. Видимо, его природная скрытность не позволила мне увидеть остальные. Этот угол, снимаемый в Уайтчепеле, представлял собой почти квадратную комнату без окон. Все стены были заклеены географическими картами и газетными вырезками. Дверь запиралась изнутри двумя прочными засовами, что Холмс тут же и продемонстрировал, а затем повернулся ко мне. «Хотелось бы, конечно, познакомить вас с нашим филиалом при менее драматичных обстоятельствах, но, во всяком случае, вы имели возможность убедиться в его полезности. Мы сейчас находимся на Скарборо-стрит к югу от Уайтчепел-роуд. Обратите внимание, что мы имеем под рукой полезную информацию, а также все для того, чтобы выполнить требования гигиены и благопристойности. На угловом столике бутылка отличного бренди. Угощайтесь тем, что привлечет ваше внимание». Угловой столик оказался перевернутой вверх дном бочкой для воды, прислоненной к набитому соломой матрасу и кучке чистых, хотя и потертых, серых шерстяных одеял. В комнате не было никаких ковриков, отсутствовала мебель, если не считать выглядевшую весьма опасной в пожарном отношении плиту рядом с камином, обшарпанный письменный стол и два стула, один из которых в прошлой жизни был упаковочной клетью оранжевого цвета. «Холмс, чем вы все-таки занимались в этой каморке?» Я, недолго думая, подошел к бутылке на импровизированном приставном столике, девясь эксцентричности моего друга. Он снял пальто и уселся на оранжевый ящик, энергично вытирая перепачканное сажей лицо куском влажной ткани. «Познакомился со многими военнослужащими армии Ее Величества, которые попали под влияние мака снотворного. Надеюсь обнаружить завтра жилище Блэкстоуна». Хотя теперь мой друг выглядел веселым, я видел, что он ужасно устал. «Это чудесно, Холмс!» — воскликнул я. «Кстати, я, по-видимому, неправильно понял ваши инструкции, но как вам удалось разыскать меня?» Весьма нехарактерное для Холмса выражение замешательства на лице еще больше усилилось. «Нечем было заняться вечером, и я обходил окрестные улицы. Льщу себя надеждой, что я лучше вашего знаю эти проулки. Мой дорогой Уотсон, поверьте, никого на свете я так не рад видеть, как вас. Но скажите, зачем вы со столь мрачным видом бродили по Уайтчепелу с медицинским саквояжем? Вы ведь сами вызвали меня туда своей запиской». Пробежав глазами короткое послание, Холмс недоуменно посмотрел на меня. «Я сегодня никому не отправлял писем». «Значит, записка не от вас?» «Нет». «Когда вы ее получили?» «В половине шестого». «Она была отправлена почтой?» «Нет, ее принесли». «Вы спрашивали Билли, что за человек передал ее?» «Увидев вашу подпись, я счел это несущественным». «Таким образом, вы не знаете, откуда взялась эта записка?» «Не имею ни малейшего понятия». «Теряюсь в догадках, какую цель вы преследовали, выполняя эти инструкции, но ясно одно — это послание написано врагом», — воскликнул Холмс. «Какую цель я преследовал?» — взмутился я. «Вы просили меня о помощи». «Нет, нет, Уотсон, все этот обман. Буквы T, Y и M, несомненно, написаны в моей манере. Большая A изображена очень точно, но как вы могли поверить записке с такой безобразно неряшливой буквой Q?» «Боюсь, анализ почерков не входил в мою врачебную подготовку», — раздраженно ответил я. «Нельзя исключить, что записка составлена под чьим-то давлением. Тысячи мелких деталей свидетельствуют, что это подделка. Например, мы знаем друг друга уже больше 7 лет. Тем не менее, я почему-то счел нужным включить в короткую записку ваш титул, имя и фамилию». «В этом нет ничего удивительного, ведь человек, передавший это послание, не знал меня». «Но почтовая бумага явно не моя». «Это легко объяснить тем, что вы писали не из дома», — пылко возразил я. «Однако, если вы настаиваете, в будущем, всякий раз получив от вас срочный вызов, я стану относиться к нему с подозрением». Детектив заставил себя немного успокоиться. «Единственное, что меня волнует, это ваша безопасность. Очень сожалею о произошедшем инциденте, но эта записка, она представляет огромный интерес. Ее автор потрудился на славу над моей подписью, но все остальное сделано небрежно. Видно, что это фальшивка. Однако человек, сочинявший это послание, несомненно, располагал подлинным образцом моего почерка». «Откуда же он его получил?» «У нас есть основания сделать вывод. Документ, попавший в руки злоумышленника, не помог ему в написании всех букв. Думаю, это короткая записка, и, к примеру, буква Q в нем отсутствует». «Этот негодяй получил доступ к вашей переписке?» «Не могу взять в толк, каким образом. Ваш банк? Капитал и графство известен своей надежностью». «Но тогда вы, возможно, набросали записку адвокату или ответ клиенту, иначе непонятно, откуда у злоумышленника образец вашей подписи». «Не стану утверждать, что вы ошибаетесь», — задумчиво промолвил мой друг. «Скажу лишь, что фактор вероятности играет против подлеца, волей случая завладевшего образцом моего почерка. По-видимому, он украл письмо у человека, который состоит в переписке со мной. Область поиска сразу заметно сужается. Вы, мой брат, несколько инспекторов Скотланд-Ярда и те учреждения, на которые вы со свойственной вам проницательностью указывали, а именно банк и адвокатская контора». «Но подождите минутку, Холмс. У меня ведь и без того была причина встретиться с вами сегодня вечером». Мой друг заинтересованно кивнул, и я поспешил рассказать ему, что удалось сделать в его отсутствии. До сих пор с удовольствием вспоминаю изумление Холмса, когда я закончил свою историю. «Вам удалось полностью замести следы?» «Обнаруженные в кабинете Тавистока, по-видимому, сочли невинной шуткой, которую сыграли с журналистом определенного сорта». Глаза Шерлока проказливо сузились. «Что еще за шутка?» «Выдумка, мисс Монк. Мы абсолютно уверены, что проказа останется анонимной и не принесет большого вреда Тавистоку. По-настоящему важна лишь записка. Она пришла в этом конверте». К моему величайшему удивлению, лицо детектива побелело еще больше. «Холмс, в чем дело?» Он ринулся к стене, где неровными рядами были приколоты газетные заметки, и быстро нашел точно воспроизведенные копии двух писем, полученных, как мы считали, от Джека Потрошителя. «Я знал, что в действиях этого мерзавца есть особый мотив, но он казался слишком невероятным, чтобы рассматривать его всерьез. В своих рассуждениях я был склонен считать подлеца то платным наемником, то политическим оппортунистом». «Друг мой, о чем вы?» «Смотрите сами», — вскричал сыщик, держа письмо в одной руке, а конверт в другой. «Он, конечно, пытался скрыть это, но нет сомнения, что почерк в обоих случаях тот же самый». «Не хотите ли вы сказать, что человек, отслеживающий все наши шаги, натравивший на вас Тавистока, это и есть Джек-потрошитель собственной персоной?» «Немаркированная пища бумага, идентичная пакету с почкой», — пробормотал мой друг. «Дата. Через 2 дня после того, как я покинул Бейкер-стрит. Почтовый округ И-1, Уайт-Чеппел, Спиталфилдс и Майл-Энд». «И что все это значит?» В глазах моего друга появилось затравленное выражение, которого я никогда не видел прежде. «А вот что. Уайтчепельский убийца решил сделать меня виновным за свои преступления. И еще. Все мои действия, во всяком случае до того, как я покинул Бейкер-стрит, были ему известны. Он читал их как открытую книгу. Не очень приятно об этом думать, Уотсон, но я сильно опасаюсь, что злодей поставил себе целью уничтожить меня». Я ошеломленно посмотрел на него. «Искренне огорчен, что у меня нет для вас новостей получше. «Мой дорогой друг, я бесконечно вам благодарен». «И что же нам теперь делать?» «Пока ничего». «Мне нужно подумать», — сказал Холмс, усевшись на матрас и подтянув колени к животу. Я кивнул. «В таком случае не буду вам мешать». Холмс с подозрением взглянул на меня. «Надеюсь, вы не собираетесь остаться?» «Как же я уйду? Я ведь помогаю вам в работе». Мой друг вскочил с места. «Об этом не может быть и речи», — закричал он. «И раньше это было чрезвычайно опасным делом, а теперь и вовсе превратилось в кошмар». «Так оно и есть», — согласился я, закутываясь в шерстяное одеяло. «Категорически запрещаю. Если меня здесь обнаружат, последствия этого для вас могут быть самые печальные». «Тогда надо сделать все от нас зависящее, чтобы сохранить инкогнито». Диктаторские замашки Холмса почти невозможно игнорировать, но никогда прежде я не был столь исполнен решимости стоять на своем. «Уотсон, из всех людей, кого я знаю, вы менее всех годитесь на роль притворщика. Я в жизни не встречал человека, у которого душа была бы нараспашку в такой степени». Я почувствовал, что краснею при этих словах, но тут же вспомнил. Холмс каждый день в одиночку сталкивается с угрозами, подобными той, что я встретил в темном проулке. «Холмс, дайте мне слово джентльмена, что от меня не будет для вас никакой пользы здесь, в Уайтчепеле». «Да не в этом дело. Учитывая вашу репутацию человека с выдающимися умственными способностями, догадываюсь, что у вас уже есть своя версия событий». Бросив на меня полный ехидства взгляд, Холмс смиренно улыбнулся. «Ну что ж, если я не в состоянии вас разубедить, единственное, что остается, это поблагодарить». «Это вам спасибо, что не выгнали». Он прилег на свою убогую постель, закинув ноги на бочку для воды. «Вам трудно будет привыкнуть к здешним неудобствам». «Я прошел вторую афганскую войну и не боюсь никаких лишений». Услышав это, мой друг снова сел, издав ликующий возглас. «Вы, сами того не зная, попали в точку. Афганская война! Хорошо сказано. Надеюсь, сумею быть вам полезным». «Спокойной ночи, Уотсон», — сказал Холмс, уменьшая свет масляной лампы и набивая трубку крепким табаком. «Заранее извините, что не предложу вам побриться завтра утром. Вы будете выглядеть гораздо лучше небритым». «И вот еще что, Уотсон», — начал он. По тону его голоса я понял, что мой друг вновь обрел чувство юмора. «Слушаю вас». «Я не стал бы располагаться в ближайшем углу справа. Увы, он оставляет желать много лучшего в смысле прочности. Хороших вам снов».